Бобик остался наедине с человеком, собиравшим одежду. Он молча смотрел, как тот чинно сложил все и спрятал в громадный шкаф, размером чуть ли не во всю стену. Потом он устало потянулся, снял фуфайку и отдал лейтенанту, чтобы тот убрал ее в его личное отделение, запирающееся на замок. «Приближается время, — сказал он, — когда мы будем носить нашу форму открыто. Но это время еще не пришло». «Да, начальник». Ответ прозвучал почтительно, но чуть-чуть автоматично, словно он уже не раз слышал эту фразу. «Вот ключ от вашего шкафа, начальник». «Благодарю». «Вид у вас усталый, начальник». «Я буду рад отдохнуть несколько дней», — согласился Орбик, как будто стыдясь признаваться в человеческой слабости. «Вы уезжаете из города завтра, начальник?» «Да». «Я загляну в фулхэмское отделение по пути из Лондона. Этих молодцов надо научить понимать значение дисциплины. Уж вы их научите, начальник». «Вернусь в начале следующей недели. Тогда мы сможем провести подготовку к слету в Северном Лондоне. Вы ведь знаете, как сместить со мной, если будет нужда?» «Да, начальник. Надеюсь, вы хорошо проведете Рождество». Орбик с минуты молчал. Он завязывал галстук и задумчиво смотрел в зеркало. «Спасибо», — сказал он. «По крайней мере, у меня будет сознание выполненного долга. Есть обязанности по отношению к собственной семье». «Боюсь, что вам та компания будет действовать на нервы», — осмелился заметить его помощник. Орбик резко обернулся к нему. «Что вы хотите сказать?» — рявкнул он. «Но начальник», — запинаясь, пробормотал тот. «Я хотел только сказать...» «Я имел в виду сэра Джулиуса». «Джулиуса? Какое он к этому имеет отношение, черт побери?» «Ну, я так понял, что он проведет Рождество в Уорбик-Холле, начальник. Разве это не так? Впервые слышу». «Об этом была заметка в утреннем Таймсе, начальник. Я думал, вы знаете». «Боже праведный, отец прямо-таки...» Он спохватился вовремя. Он чуть не нарушил золотое правило никогда не обсуждать личных дел с подчиненными. «Спасибо, что предупредили меня, Сайкс», — продолжал он, надевая пальто. «Я прозевал эту заметку в Таймсе. Впрочем, я никогда не читаю светской хроники. Кто предупрежден, тот вооружен. Я не буду жалеть, если мне подвернется случай высказать этому пустобреху все, что я о нем думаю. И может статься, он не так уж весело проведет Рождество. Спокойной ночи. Спокойной ночи, начальник». Роберт вышел на хмурую улицу, где редкие хлопья снега быстро превращались в серую слякоть. Отец и сын. Снег пошел по-настоящему только с наступлением темноты, но раз начавшись, валил все сильнее и сильнее до самого утра. Лорд Уорбик, очнувшись от полусна, каким спят больные старики, увидел из окна, как газоны, цветник и парк, и маркширские дюны вдалеке, все это одинаково побелело. Скрылись мелкие детали пейзажа, очертания сгладились и расплылись от укутавшего их снега. В такую погоду для всех, кто лежал на этой кровати с тех пор, как Капабилити Браун почти 200 лет назад разбил парк на новый манер, окрестности выглядели бы совершенно так же, думал он. Все следы заброшенности и запустения последних лет исчезли. Подъездная аллея лежала ровно и прямая между окаймлявшими ее подстриженными липами. Поверхность лужайки для игры в шары казалась гладкой и укутанной, какой она была тогда, когда единственную обязанность здорового парня составляла содержать ее в порядке. Конечно, все это иллюзия. Дня через два снег растает, и вылезет на свет Божий все, и бугры, и ямы, и бурьян, — подумал он угрюмо, — с полдюжины труб потекут в этом громадном старом доме, и опять ему придется изворачиваться изо всех сил, доставая деньги на починку. Не беда. Рано состарившемуся больному человеку приятно было тешиться иллюзией, тем более, что он видел снег, быть может, в последний раз видел. Когда Брикс подал ему завтрак, он сказал: «После обеда я встану, Брикс». «Хорошо, милорд. Тогда вы поможете мне сойти в библиотеку. Я выпью там чай с гостями». «Доктор Кертис», — сказал милорд, — «доктор Кертис не выйдет из дому в такую погоду. Он слабогрудый, как и его покойный отец. Не переносит холода, да и незачем ему об этом знать. Слушаюсь, милорд». «Как чувствует себя нынче сэр Джулиус?» «По всей видимости, сэр Джулиус в добром здравии, милорд».